крепко держась друг за друга. Потом они присели, как бегуны на старте, и замерли в ожидании. «Что они собираются делать?» — прошептала Джеки. В моей душе подымалось бесовское веселье. «Похоже, — сказал я мечтательно, — что после моего отъезда он все время заставлял их танцевать конгу, и мы теперь увидим, чего они достигли». Фон поднял вверх широкую ладонь, и оркестр принялся с жаром исполнять бафутскую мелодию в ритме конги. Все в той же странной позе жены Фона с серьезными, сосредоточенными лицами пошли вокруг лампы, на каждом шестом такте выбрасывая ногу в сторону. Зрелище было восхитительным. «Мой друг», — заговорил я, тронутый спектаклем, — «это же просто замечательно». «Чудесно», — горячо подхватила Джеки, — «они танцуют очень хорошо». «Это тот танец, которому ты меня учил», — объяснил Фон. «Да-да, я помню». Смеясь, он повернулся к Джеки. «Твой муж, он очень сильный. Мы танцевали, танцевали, пили. Ва! Мы так веселились!» Мелодия оборвалась, и жены Фона, робко улыбаясь в ответ на наши аплодисменты, поднялись и вернулись на свои места у стены. По приказу Фона внесли большой колибас с пальмовым вином и пустили его по кругу. Каждая танцовщица подставляла сложенные чашечкой ладони, чтобы получить свою долю. Воодушевленный этим зрелищем, Фон снова наполнил наши стаканы. «Да», — предался он опять воспоминаниям, — «твой муж силен танцевать и пить». «Теперь уже не силен», — вступил я, — «теперь я уже старик». «Что ты, мой друг?» — рассмеялся Фон. «Это я старик, ты еще молодой». «Ты выглядишь моложе, чем в прошлый раз, когда я приезжал в Бафут», — вполне искренне сказал я. «Это потому, что у вас много жен», — добавила Джеки. «Ва! Нет уж!» — сокрушенно возразил Фон. «Я от них очень устаю». Он уныло поглядел на стоящих вдоль стены женщин и пригубил виски. «Они мне голову морочат, эти жены», — добавил он. «Мой муж про меня тоже говорит, что я ему голову морочу», — сказала Джеки. «Твой муж счастливый. У него только одна жена, а у меня их много, и они мне все время голову морочат». «Но от жен большая польза», — возразила Джеки. «Ведь у мужчины не может быть детей». Это замечание вызвало у Фона такой приступ веселья, что я испугался, как бы его не хватил удар. Откинувшись в своем кресле, он хохотал, хохотал до слез. Наконец выпрямился и вытер глаза, все еще сотрясаясь от смеха. «А твоя жена неплохо соображает». Смеясь, он налил Джеки побольше виски во славу ее ума. «Ты была бы хорошей женой для меня», — добавил он, ласково глядя на нее. «Будь-будь». Музыканты, которые зачем-то выходили из дома, вернулись, вытерли губы и с новыми силами принялись наигрывать одну из моих любимых бафутских мелодий — «Танец бабочки». Под звуки приятного живого напева жены Фона вышли на середину и исполнили прелестный танец. Сперва они стояли все в ряд и делали руками и ногами какие-то замысловатые, чуть заметные движения. Потом две передних взялись за руки, а замыкающая, кружась, пошла вдоль ряда и вдруг стала валиться назад. Но руки вовремя подхватили ее и поставили прямо. Танец продолжался, музыка становилась все стремительнее, все быстрее кружилась исполнительница роли бабочки, и две танцовщицы, которые держались за руки, все сильнее подбрасывали ее. В самый разгар танца Фон, под радостные крики присутствующих, важно поднялся с места и подошел к женщинам. Громко распевая, он тоже закружился, и его красно-желтая мантия превратилась в сплошное красочное облако. «Я танцую, танцую, и никто меня не остановит», — весело пел он, — «но я должен следить, чтобы не упасть на землю, как бабочка». Вертясь волчком, он шел вдоль шеренги жен. Его могучий голос заглушал их хор. «Хотя бы они не уронили его», — сказал я Джеки, глядя на двух тучных коренастых женщин в голове шеренги, которые, держась за руки, с легким испугом ждали своего господина и повелителя. Последний лихой оборот, и Фон повалился на спину, но жены удержали его, хотя и пошатнулись от удара. Падая, Фон раскинул руки в сторону и на секунду закрыл женщин развивающимися полами мантии, так что и впрямь стал похож на огромную разноцветную бабочку. Ермолка у него сбилась на бок. лежа на руках жен,